Глава 9. Моя последняя фраза до сих пор звенит в ушах. Жалею, что сказала ее, и теперь не могу избавиться от вида отшатывающейся Калиопы, на лице которой застыла маска боли. Все продолжаю прокручивать это в голове раз за разом, как на заезженной пластинке. Тихий рваный выдох, который вырвался у сестры. На долю секунды передо мной открывается ее уязвимость, но в следующий же миг опускается забрало холодности. Ёжусь и обнимаю себя за колени, стараясь не обращать внимания на неподвижный силуэт Харона, в лодку к которому я села. От высоких сводов пещеры идет холод. Из моего рта вместе с дыханием вырываются облачка пара. Достаю из рюкзака заранее захваченный палантин и протягиваю его Талии. Она заявила, что хочет проведать Аида с Персефоной, поэтому отправилась вместе со мной в подземное царство. Не знаю, что ее связывает с правителями мертвых, однако Талия хотя бы раз в месяц, но навещает их. Она несколько секунд, показавшихся мне вечностью, смотрит на палантин. Наконец, ее удивление сменяется благодарной улыбкой, и Талия закутывается в теплую ткань. Киваю в ответ, стараясь не дрожать от студеного воздуха. «Ты правда так думаешь?» — неожиданно спрашивает Талия. «Что мы больше не семья?» Она нервно теребит край палантина и избегает смотреть на меня. Мне больно от непривычной робости сестры. И особенно из-за осознания того, что причина ее опущенных глаз и закушенной губы — мои несдержанные слова. Тяжело вздыхаю и достаю кулон из-под одежды. Странно, что он словно впитал окружающий холод и кажется ледышкой. Прикасаясь к голой коже, он вызывает новые и новые волны мурашек. Не думала, что Талия услышит нашу с Калиопой перепалку. Если моя фраза долетела до нее, то должно быть и до остальных сестер. Передергиваюсь, представляя, как они перемывают мне косточки. Конечно, мы семья. Просто иногда то, что мы семья, не означает, что мы должны любить друг друга. Перебивает Талия, воспользовавшись недолгой паузой. Морщусь от звенящего возмущения в голосе сестры и от грусти, которая сглаживает его острые углы. Когда в последний раз ты чувствовала себя хорошо рядом с нами? На своем месте. Я уже и не помню, когда мы встречались просто так, Талия. Просто чтобы поболтать. Провести время вместе. Когда мы виделись по собственному желанию, а не по приказу Зевса или Аполлона. Разве ты не считаешь, что, не будь этого условия об обязательных встречах, мы бы совсем перестали общаться? «Мы общаемся, Клио». Талия хмурится, и от ее взгляда меня пробирает дрожь. «Встречаемся очень часто и вместе проводим время. Это ты не приходишь, хотя мы тебя постоянно зовем. Я занята работой. Кроме того...» «Ох, прекрати!» — сердито перебивает меня Талия. «Тебе ведь хватает времени на встречи со мной и Террой. Ты обсуждаешь книги с Уранией. Мы могли бы проводить вечера все вместе, вдевятером, как раньше». «Кроме того», — продолжаю я упрямо, грея в ладони заледеневший металл кулона, «остальные сестры и сами не горят желанием общаться со мной». «А ты задумывалась, почему?» — грубым голосом спрашивает Талия, и мне становится трудно дышать то ли от запаха серы и сырости, идущих отовсюду, то ли от кома в горле. Сцепляю зубы и отворачиваюсь. Всю оставшуюся дорогу мы молчим. Талия смотрит строго перед собой, неподвижная и величественная, словно одна из статуй, которые создают люди. Я же стараюсь отвлечься, любуясь сводами пещеры, по которой течет подземная река. Туннель щерится сталактитами, некоторые из них слились со сталагмитами и образовали колонны. На потолке, слегка шевеля крылышками, сидят светлячки. Их голубоватое мерцание похоже на сияние звезд. Невесомо улыбаюсь, когда несколько насекомых срываются и перелетают на стену. Они напоминают кометы, за которыми остается холодное белое сияние в морозном воздухе. Приятно, что в своем последнем пути смертные души видят такую красоту. Надеюсь, это хоть немного скрашивает осознание того, что они только что покинули свое тело. «Мы прибыли!» Не хуже Цербера рычит Харон, я вздрагиваю от неожиданности. При желании он смог бы заменить цепного пса Аида. Борт лодки врезается в небольшой пирс и раздается противный скрежет. Поднимаюсь и благодарю Харона. Он всегда покорно перевозит меня туда и обратно, но я не могу избавиться от ощущения, что он не рад присутствию живых в царстве мертвых. И наше долгое знакомство, начавшееся почти с самого моего рождения, как и мои тщетные попытки задобрить его, которые я в конце концов забросила, так и не смогли растопить лед между нами. «Спасибо тебе, Харон», — Тепло улыбается Талия и достает из сумки ланчбокс, полный пахлавы. Губы мужчины, тонкие и темные, как воды реки, по которой он водит лодку, разъезжаются в намеке на ухмылку. И он легким наклоном головы благодарит Талию. Она светится не хуже светлячков, сияние которых до сих пор мягкой волной льется в небольшую круглую пещерку. Там-то и начинается узкая тропа, что ведет в царство Аида. «Я сама ее приготовила. Надеюсь, понравится», — говорит Талия, наблюдая за тем, как Харон прячет ланчбокс в карман своего бесформенного балахона цвета пыли. Он никак не реагирует на слова сестры, видимо, решив ограничиться одной благодарностью. Судя по широкой улыбке Талии, ее это устраивает. Но мне едва удается сдержать себя и не призвать к совести Харона. Время, которое она потратила, готовя ему подарок, заслуживает большего, чем жалкий кивок. Тяну Талию за собой на твердую почву. Каждый шаг дается с трудом и ощущается, как прыжок через пространство. Лодка обладает своей магией, позволяющей ей растягиваться и вмещать в себе бесчетное количество душ. Это заклятие давит даже сейчас, хотя суденышко находится в своей первозданной форме. «Все души, которых я перевожу на другую сторону, разные». Харон поудобнее перехватывает весло, и я удивленно смотрю на обычно молчаливого перевозчика. Тень от капюшона сливается с полумраком, царящим в пещере, и делает его лицо неразличимым. Но отчего-то я уверена, что его взгляд опущен на волнующуюся гладь воды, по которой он из столетия в столетие плавает, не имея возможности избрать другой путь. «Однако всех их объединяют сожаления». «Чему ты говоришь это?» «Почти все души сожалеют о чем-то. Сожаления убивают их после смерти. Не существует слабее души, чем та, которую они поймали в свои сети». Харон опускает весло в воду и плывет прочь, оставляя нас наедине с так и невысказанными вопросами. Его порыкивающий голос отражается от каменных сводов пещеры и обрушивается на нас водопадом из булыжников. «Но они могут настигнуть не только на смертном одре. И нет существования хуже того, что полнится сожалениями». Мы стали и молчим, смотря вслед мужчине. Меня грызет чувство вины и злость от понимания того, что Харон прав. Сожаление, предположение о том, как могло бы все обернуться, не произойди что-то, постоянные «если бы» убивают. Каждая из них наносит царапину. По отдельности это не страшно, однако, когда подобных ранок набирается много, ты истекаешь кровью. В глубине души я скучаю по сестрам. По тем временам, когда могла не скрывать от них свою слабость, попросить о помощи, не ожидая, что мне воткнут нож в спину. Но теперь никогда не забуду о том, как на 6-й сезон «Вдохновения» кто-то переступил черту. Танцору, которого избрала Терпсихора, в нескольких местах сломали обе ноги, на всю жизнь сделав калекой. Лабораторию, в которой уранее исследовало нечто новое, о чем она не говорит до сих пор, уничтожили, разломав все, что было хрупким, придав огню все, что горело. Листок с песнями, которые написала Эфтерпа и собиралась исполнить под звуки лютни, разорвали на мелкие клочки и, выпотрошив музыкальный инструмент, засунули в его недра то, что осталось от бумаги. Виновного так и не нашли. Тот год выиграла Калиопа. И вмиг, когда Зевс исполнял ее желание, в глазах сестры была только радость победы. В этот день мы все перессорились и наговорили друг другу гадостей. Моя слишком хорошая память, от которой я порой хотела бы избавиться, не дает мне забыть ненависть, что читалась в сжатых кулаках и прищуренных глазах. Именно тогда я впервые посмотрела на сестер по-другому. Теперь вместо членов семьи я видела опасных охотников, готовых заманить тебя в западню и пройтись по твоей голове, лишь бы добиться своего. Тех, кто столкнет тебя с Олимпа прямо в раздевающую пасть пустоту. «Пойдем», — встряхнувшись, с улыбкой говорит Талия и первый берет меня за руку. Бездумно бреду за ней по коротенькому пирсу. Чернильные воды тихо плещутся о камни и накатывают на берег. Не могу избавиться от ощущения, что в этом шепоте слышатся голоса мертвых. Они манят и зовут, одновременно с этим крича и моля о помощи. Бесчисленное количество душ, непогребенных в земле или не имевших дани, чтобы заплатить Харону. Раньше он брал только монеты, но с течением времени, когда этот обряд исчез в мире смертных, перешел на нечто более ценное. То, что не зависит от милости родственников или предусмотрительности самого человека. Корону питали воспоминания. Счастливая минута жизни очередной души, которую она навеки отдавала перевозчику в обмен на то, чтобы оказаться на другой стороне. Мне это всегда казалось бесчестным. У теней, в которые превращаются смертные после смерти, и так почти ничего не остается, а впереди их ждет только бесцельное и бесконечное существование в царстве Аида. Жестоко забирать у них самые светлые моменты жизни. «Клио!» — заикается Талия, и ее перепуганный голос мигом заставляет меня опомниться. Только тогда я понимаю, что бормотание мертвецов не было игрой воображения. Оглядываюсь и в ужасе вскрикиваю. Из реки на берег лезут тени. По их странным, дымчатым, но все же достаточно плотным, чтобы нанести ощутимый вред, телам стекают будто загустевшие капли воды. У них нет лиц. И их вытянутые непропорциональные фигуры раскачиваются из стороны в сторону. В нос ударяет гнилостный запах разложения, и я отступаю, пряча талию за своей спиной. Одна из теней кидается вперед, но в последний миг отступает. За секунду до того, как она с головой уходит в маслянистые воды Стикса, я успеваю увидеть лицо долговязой девочки. Тьма будто приподнимает свой полог, и мне открывается вид на ее исполосованное ранами тело с разорванным животом и невыразимой мукой, застывшей на изуродованном юном лице. Из единственного оставшегося глаза вместе с каплями воды текут слезы. Две другие тени поспешно приближаются к берегу, но не решаются выйти из ледяной воды. Мою голову наполняет шум их голосов. Он похож на шелест листьев и гул роя пчел, которые кружат вокруг того, кто дерзнул приблизиться к их улью. Тени неподвижно стоят по колено в воде. Их обнаженные силуэты напоминают обугленные поленья давно потухшего костра. «Аид придумал новую охрану?» — через плечо спрашиваю у Талии, не отводя взгляда от теней. Они мелкими шажками начинают передвигаться к берегу, то ли преодолев страх, то ли поняв, что больше не выдержит напора течения. Река яростно бурлит вокруг их ног, отталкивая от каменистого склона. Стикс гонит души прочь, не желая пропускать в загробное царство тех, кто его недостоин. Меня трясет. Сжав кулаки, пошире расставляю ноги. Не уверена, что смогу с ними драться, тем более победить, но отвлечь их внимание точно сумею. У Талии будет время убежать. «Нет», — сбивчиво шепчет сестра, цепляясь за мои плечи. «Это души, которые Харон отказался перевести. Или которые не стали дожидаться своей очереди. Они...» Мое сердце окончательно срывается с ритма, когда одна из теней, шипя, поднимает скрюченную руку. Не успевшая договорить, Талия тихонечко взвизгивает, и ее хватка становится еще более болезненной. Это помогает мне сосредоточиться. Я слышала о подобных душах. Большинство из них растворяется в водах Стикса. Но есть и те, кому удается доплыть до другого берега. Таких теней принимают в царство мертвых, не взимая у них платы. Для всех это знак великодушия Аида. Но только не для тех, кто знает истинное положение дел. У душ, переживших путешествие по реке, больше нечего забрать. В них не остается ни капли света. Но хоть раз, ступив на берег подземного мира, они оказываются привязанными к нему. У Аида просто нет выбора. Ближайшая ко мне душа рычит, ее пальцы-когти царапают воздух. Из-за тьмы лиц теней не разглядеть, однако что-то подсказывает мне, что их губы разъехались в оскале, а между зубов иголок мелькает красный язык. Шипящий звук, кажется, раздается прямо в моем мозгу. Правая тень царапает собственное тело, словно обещая, что сделает со мной то же самое. Сердце грохочет в груди. Я слышу, как за спиной со всхлипами дышит Талия. Она окаменела от страха, и мне приходится толкнуть ее, чтобы привести в чувство. «Беги!» — сквозь зубы цежу я. Из-за шума крови в ушах мне не удается расслышать ответ Талии. Секунду спустя ее ладони исчезают с моих плеч, и я ощущаю ледяной холод. В тот момент, когда одна из теней наконец ступает на камни берега, я понимаю, что осталась в одиночестве.